так двое служилых людей били челом, что дикие государевы сначала отделили было им в придачу из земецких поместий 9 обш, но потом эти земецкие поместья у них были взяты и отданы назад земцам.